Но кто же этот «следователь» в кавычках? Ровесник Белкина с голубыми глазами, имеющий власть срывать погоны с капитана милиции? Нет, нет. Это не просто начальник бакинской милиции, это кто-то повыше. Курит по-сталински трубку и говорит со сталинскими интонациями, значит, он и не русский, у Сталина были кавказские интонации. А с этими лермонтовскими стихами он, конечно, крепко подрезал Белкина. Действительно, ничто не проходит бесследно в нашем датском королевстве. Бездумный юношеский стишок лег в архив МВД Азербайджана и дождался своего часа. Драка в якутском ресторане легла секретной справкой в архив спецотдела МВД СССР. Невольно подумалось, а где и что лежит на меня? Ведь даже нас, прокуратуру СССР, которой поручена проверка работы всех органов власти, включая МВД и КГБ, даже нас раз в году КГБ берет в разработку. И тогда прослушивается неделя, если не больше, наш рабочий и домашний телефон, перлюстрируется переписка, выявляют связи, знакомства, характеры, содержание разговоров. И все это агентурными сведениями, справками и доносами ложится в мою папку в 4-м спецотделе КГБ. Никто не знает, когда именно его берут в разработку. Даже генеральный не знает. Но все мы знаем, что как минимум раз в году. Я осторожно нагнулся, вытащил из портфеля привезенную Бакланычем с юга из отпуска бутылку «Черные глаза». Конечно, при таких размышлениях нужно было бы выпить что-нибудь покрепче. Но сейчас и это сгодится. Да, не зря, оказывается, я таскал ее целый день в портфеле. В портфеле же у меня лежал карманный нож со штопором. Так что открыть бутылку без шума было делом несложным. Ну, а неслышно взять рюмку из серванта тоже не составило труда. Рукопись журналиста Белкина. Продолжение. Глава 4. Морская нимфа. Тихий крохотный островок в зеленом Каспийском море. 40 шагов в длину и 200 в ширину. Или наоборот, это как вам угодно. Островок в 40 минутах езды от Баку, если будете ехать по дороге на Бельгия. Перед самым поселком рыбачий сворачиваете направо, километра полтора по старой грунтовой дороге, и вот вы на берегу моря пустынным, выжженным солнцем. Перед вами в море цепочка крохотных островков, каменисто-песчаных и пустых. Вокруг ни души, чуть в стороне крохотный поселок рыбачий, несколько жалких домишек и пара рабочих баркасов. Еще дальше тонет в знойном мареве пологий Каспийский берег, и там уже за горизонтом Бельгия с его пляжами, дачами, санаториями. А тут никого. Море, солнце, песок. Нежная и плотная прохлада подводного мира, куда я ныряю, вооруженный ружьем для подводной охоты. Ой, если бы я мог вообще переселиться, эмигрировать в этот подводный, изумрудно-коралловый, с желтыми цветами и серебряными рыбами мир. Плюнуть на газеты, гонорары, поездку в Вену и уйти под воду. Вернуться к жизни наших предков, перейти в мир, где нет власти, милиции, морального кодекса строителя коммунизма и очереди за колбасой. Здесь под водой свои сады, свое солнце, своя натуральная жизнь. Четвертый день наш сапкор Изя Котовский по утрам привозит меня сюда на своем «Жигуленке», оставляет до вечера и уматывает по своим корреспондентским делам, ни о чем не спрашивая, не бередя душу. А по вечерам возвращается, я кормлю его шашлыками из свежедобытой кефали и лобанов, И мы тихо молчим или обсуждаем мелочи жизни, вроде погоды на завтра или футбольного матча между «Спартаком» и «Динамо». Чудный Изя, мой худенький доктор, он выхаживает меня как больного, точнее выгуливает к этому морю как нянька, а потом увозит к себе в свою холостяцкую квартиру на Приморском бульваре, и мы пьем по вечерам крепкие напитки или сидим в маленькой шашлычной в Бакинской крепости.